Память. Моя теща совершенно забыла торговлю по карточкам. «Полно врать-то», — говорит она, — «карточки были после войны, но недолго. Раньше я бы на пенсию в 130 рублей отлично жила. Молоко 14 копеек, а доллар 58 копеек стоил». «Доллар», — возражаю я, злясь на себя, ибо 100 раз зарекался не вмешиваться в бессмысленный спор. «Стоил 4 рубля плюс тюрьма». А пенсионеры при совке платили безо всяких льгот и за электричество, и за телефон, и за квартиру, и за транспорт. «Никогда на пенсии ни за что не платили», — поджимает губы и начинает всхлипывать моя, между прочим, любимая теща, и прибавляет громкость телевизору, ибо в соседней комнате смотрит другую программу по второму телевизору тесть. «Оба телевизора заграничные, с пультами управления и так далее, квартира двухкомнатная в центре». На исходе советской власти они жили в 8-метровой комнате в коммуналке и из имущества имели 2 глиняных сувенирных козлов. Защитный механизм памяти, стирающий плохие воспоминания и щадящий их хорошие, наливает прошедшую жизнь приятной тяжестью общественной значимости, но берет за это немалую плату, причем с внуков. Они все никак не могут успокоиться по поводу пропавших вкладов, даже те, у кого нечему было пропадать. Они в воспоминаниях видят себя богачами. Они не спят, пересчитывая тогдашние рубли на нынешние доллары, представляя, как сладко было бы тогда с баксами, а еще лучше с евро. Какой же тогда был курс евро? Ну, не такой грабительский, как сейчас. Ощущая под подушкой, кадушкой, в чулке на немощной ноге, чулок с тех времен, штопанный, не тратишь на новый, эти вырванные из жизни ценой жизни деньги. Им никогда не объяснить, что здесь другая страна, другая валюта, с другим обеспечением. Они как дети. Наестся вместо супа варенье, но чтоб не ругала мама и не пучила живот. Их, как детей, власть гладит по голове. Это ошибка власти, потакание причудам памяти. Это рассыпание в любезностях под каждый праздник. Дорогие ветераны труда, без вас мы бы... Дорогие ветераны труда, без вас мы бы не родились на свет, это сущая правда. Но те, кто родились бы вместо нас, жили не в столь засранной вами стране, что тоже правда. Власть могла бы устроить, пусть виртуально, образцово-показательный, изолированный от страны городок, Старосоветск, заселенный взыскующими СССР, чтобы получали реальные советские пенсии в советских рублях, чтобы ходили в советские магазины, чтобы третья касса колбасу за 2,20 не пробивать, куда прете, чтобы пельмени из крахмала и туалетной бумаги в очередь, и чтобы кульки из серой бронебойной бумаги и алюминиевые совки, чтобы взрывающийся телевизор «Горизонт» по записи через 3 года и только инвалидам, а программ по этому телеку только 2, и по обеим решения ЦК и никаких мыльных опер, за мясом плацкарты в Москву, газета «Правда», в универмаге сандалеты, лекарства за 3 копейки, но лишь советские, и всюду сотни, тысячи скрытых камер. Те пенсионеры, что остались, пусть смотрят на это реалити-шоу в режиме онлайн, трансляция на избирательных участках в обязательном порядке.